«Ну на что?» — пробормотал он. «На что мне было давать 1500 ливров ренты? На что дарить дивный дом в Париже, великолепную землю? Неужели только для того, чтобы заставлять меня испытывать муки Тантала? Я умру здесь от всех трудностей похода. Простой солдат, счастливее меня». И в то время как Лефевр ответил ему жестом, в котором ясно читалась фанатическая решимость солдат следовать с закрытыми глазами за своим командиром всюду, на север, на юг, куда только ему заблагорассудится нести свое знамя, Бертье ответил со вздохом, в котором явно сквозила глубокая меланхолия. «Ах, как бы мне хотелось теперь быть в Гросбуа!» Гросбуа было дивным поместьем в окрестностях Парижа, подаренным императором другу Бертье. Таким образом, случилось так, что даже щедрость императора и блестящие награды, которыми он осыпал своих сотрудников, обратились против него же. И у тех, на энергию которых ему приходилось особенно рассчитывать, отнимали стойкость и выдержку более чем когда-либо необходимые в этом безрассудном марше сквозь всю Европу, закончившемся в беспредельных степях России. Бертье, этот гусенок, из которого я старался вырастить орла, как сказал Наполеон, позвал своих секретарей Соломона и Ледрю, приказал написать им приказ о выступлении армии, а затем пошел с Лефевром к ожидавшему их императору. Они застали Наполеона мрачным и задумчивым. Казалось, что перед его духовным взором уже носились картины плачевного отступления. Мрачное предчувствие грядущего разгрома светилось в его возбужденном взоре. Он начинал понимать, что счастье устало летать за ним из одного конца вселенной в другой, что оно готово изменить ему, перейти в лагерь врагов. В его душе звучал голос, говоривший: «Остановись, пока не поздно, так нужно». Но другой голос, звучавший еще громче, к которому он более склонялся душой, голос, ласкавший его слух от Эча до Нила, от Таго до Вислы, бормотал с трагической льстивостью: «Вперед, вперед, все вперед, навстречу мечте, навстречу любимой грезе. Откажись от благ мира сего ради того, чтобы выполнить свое предначертание. Вперед, вперед!» И, слушая этот голос, Наполеон терял последние остатки благоразумия и рассудительности. Обоих маршалов он принял без той грубости, которая была свойственна ему, но зато с грустью, которая ему обыкновенно свойственна не была. «Ну, так что же, друзья мои?» — заговорил Наполеон, вопросительно впиваясь взглядом в Бертье и Лефевра. «Вот мы опять идем вперед. Ну что, говорят в армии, довольны ли мои орлы, что им приходится двигаться все вперед, и что есть надежда вскоре покончить с этой ужасной войной?» Бертье, как всегда находчивый в придворной лести, ответил с глубоким поклоном: «Армия счастлива, что вы, ваше величество, изволите быть в вожделенном здравии и рассчитывает на грядущую вскоре победу, благодаря которой можно будет заключить славный мир и вернуться во Францию. Мир! Как я хотел мира!» — пробормотал император. «Я всегда хотел его, что бы ни говорили про меня. Но разве я мог бы без боя вернуть своих орлов обратно, позорно покинув Пруссию, как того требовал от меня император Александр?